Привет, меня зовут Алихан, и я чтец, который начитывает книжку «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Дело в том, что это любимая мной книжка, которую я когда-то читал, а не так давно я решил ее переслушать вместе с девушкой. Мы начали ее слушать и нашли в интернете вариант этой книжки, но если первые глав 9 качество озвучки нас еще более-менее устраивало, то последующие главы оказались менее хорошими, чем нам бы хотелось. И поэтому я стал по вечерам читать книжку своей девушки вслух самостоятельно. И в какой-то момент я понял, что эту книжку я очень люблю. Она про когнитивные искажения и рациональное мышление, а я записываю подкасты на эту тему. И, наконец, у меня есть все оборудование для того, чтобы сделать хорошую качественную запись этой книжки. И, кроме того, я уже каждый вечер читаю ее вслух. Все, что мне остается, только включить микрофон, чем я, собственно, и решил заняться. Создать аудиоверсию книжки «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Ну и хочу сказать спасибо автору этой книги, тем, кто занимался переводом, и тем ребятам, которые занимались аудиоверсией этой книги и тем самым вдохновили меня заняться тем же самым. Ну и еще один момент. Пока я эту книжку делаю и не закончил, я ее, скорее всего, буду выпускать в виде подкаста и закидывать еще в телеграм-канальчик специальный. Ну все, не буду занимать ваше время. Приятного прослушивания.